1919 по 21 год ни много ни мало секретарь совнаркома. Затем вплоть до 1937 года занимал ответственные должности в системе ГПУ НКВД. Оставаясь в глухой тени, готовил и проводил такие операции, которые не должны были получать никакой огласки. Он знал слишком много и догадывался, что рано или поздно его уберут те, для которых подобные знания опасны. Агранов прятал в тайниках материалы, которые, как он считал, помогли бы ему в нужный момент поторговаться за свою жизнь. Когда Агранов стал лишним и опасным в сложной игре, его исключили из партии за систематическое нарушение социалистической законности. Какая великолепная формулировка, не правда ли? И, естественно, расстреляли. Тайники Агранова были вскрыты агентами Берии. За исключением одного, самого важного. Тайник с документами об убийстве Кирова так и не был обнаружен. Остались только вторичные бумаги. А где основные? Этот вопрос постоянно мучил Лаврентия Павловича, не давал покоя Сталину. Вдруг всплывет нежелательное. Этим частично и объясняется их постоянное, не ослабевающее желание искоренить тех, кто хоть что-то знал о смерти Сергея Мироновича, стремление найти, разыскать исчезнувшие документы. Поторопились они с Аграновым, а бумаги так и не были найдены. Может, погибли во время войны? Может, лежат себе, полеживают до сих пор? Из Грузии поступило сообщение о том, что старая мать Иосифа Виссарионовича слабеет с каждым часом и хочет попрощаться с сыном, со всей роднёй. Сталин виделся с матерью очень редко. Переезжать в Москву она отказалась, но относился к ней с глубокой почтительностью. Это была последняя ниточка, связывавшая его с детством, с далеким прошлым. Про сапожника Виссариона Джугашвили, погибшего от ножа в пьяной драке, он никогда не вспоминал, по крайней мере вслух, никогда не называл его отцом, хотя вообще-то у грузин очень развита уважительность к старшим, а к старшим родственникам особенно. Весть была невеселая, но я обрадовался ей, надеясь использовать как предлог для того, чтобы оторвать Сталина от напряженной работы. Ему требовался отдых, требовалась смена обстановки, новые впечатления. Иосиф Виссарионович буквально ходил по краю пропасти, рискуя сорваться в темную пучину полного психического расстройства. Нервное переутомление, несколько сильнейших неприятных потрясений и беспрерывный труд доконали его. Днем оперативные дела, совещания, заседания, встречи, беседы, а вечером, ночью — обдумывание, писание статей, выступлений. Спал он мало, не соблюдая режима, ложился то в два, то в три, то в 4 часа, иногда даже в 6, а в 11, во всяком случае, к полудню, вновь был на ногах. Время от времени появлялся вдруг несвойственный ему алчный аппетит. В такие периоды он много ел. Даже специально сшитый китель не мог скрыть выступавший живот. Когда-то в детстве, играя со сверстниками, Иосиф сильно разбил руку. Она воспламенилась. Местная знахарка долго лечила какими-то мазями.